Глава 5. Красное солнце. В момент спуска Алекс продолжал исследовать мини-планету, точнее крупный астероид, если придерживаться официальной терминологии. Разумеется, просканировать такое огромное тело целиком не было никакой возможности, поэтому он просто анализировал излучение. Благо, что чем ближе они с миром подлетали, тем больше извлекали информации. В полукилометре от темной поверхности он остановился. Отсюда уже можно было немного заглянуть внутрь астероида. И сразу они почувствовали энергетическое поле. Правда, это было ожидаемо. Даже живодеры накрывали свои логово защитой. И этим себя усиливали. Разумеется, ледяной Василиск на Иле делал то же самое, но в большем масштабе. Было бы странно, если бы тут дела обстояли иначе. Также Алекс ожидал, что внутри пояса свита Василиска будет усиливаться, а он, соответственно, слабеть. Однако имелась одна важная деталь. «Поле слишком большое», — обеспокоенным голосом заявила Миром. «На Иле оно закрывало только один город, а здесь такое ощущение, что оно накрыло всю планету. Пусть это и неполноценная планета, но все равно даже за ее пределы слегка выходит. Подозрительно». «Да, это очень подозрительно». «Я бы сказала, что туда соваться не стоит, но ты же все равно сунешься». «Сунусь, но осторожно», — заверил Алекс. На самом деле его также волновала аномалия. Конечно, астероид под ногами сильно уступал Илю, но все равно эта штука была гораздо больше Таберы, которую когда-то облюбовал ледяной Василиск. Но как тогда местный хозяин контролирует такую огромную область? Это же огромный расход энергии. Загадка. А загадки в случае Василисков ничего хорошего не сулили. Алекс еще немного приблизился, но внутрь уже не торопился. Однако и не уходил. Тем более, раз монстры не нападают, можно изучить их логово. Кстати, причина наплевательского отношения Василиска к нарушителю была понятна. И это была не маскировка. Василиск в такой близи к логову отлично чувствовал все живые существа. Тем более свидетеля с 20 вратами. Просто Василиски были по-своему любопытны и любили играть с жертвами. А раз жертва добровольно прилетела, то почему бы не дать ей поглубже увязнуть в паутине? Помнится, тварь Сыля вела себя точно так же, пока не получила первые повреждения. После этого ее отношение к разрушителю резко поменялось. К счастью, местный Василиск ничего о разрушителе не знал. Впрочем, того это полностью устраивало, в отличие от аномально большого защитного поля. «Возможно, это работа великих артефактов», — предположил он. «На Иле тоже были артефакты, но Василиск контролировал только Таберу и ближайшие коридоры», — возразила Миром. «Нет, тут что-то еще». «Там точно Василиск сидит». «Сигнатура очень похожа. Да и кто это еще может быть?» «Верно. Подожди-ка. В прошлый раз мы видели монстра, управляющего артефактами». Задумчиво пробормотал Алекс, вспоминая живодера из хранилища артефактов на Иле, чья единственная задача заключалась в подпитке хозяина энергии артефактов и поддержке фона. Эдакий управляющий управдом электрик. Самое удивительное, то существо даже в бой не вступило, что было крайне подозрительно. Так адепты узнали, что Василиски выращивают узкоспециализированных слуг. Пока Алекс встретил одного такого, но с тех пор прошло много времени, и босс астероида мог наклепать кучу подобных узких специалистов. Например, одни удерживали поле, другие двигали планету, третьи... Вариантов было слишком много, чтобы гадать. Ясно одно — специализированный монстр еще доставит им проблем. В общем, эта тема сильно напрягала и Нерею, и других исследователей. Нерея считала, что специализация означает зачатки разума, а разумный враг всегда опаснее тупого. Кто знает, может, и с червем Василиски научились бороться при помощи выращенных тварей. Это была еще одна загадка, которую Алекс должен выяснить. Со своего места он не мог заглянуть внутрь. Только отметил, что по плотности поле уступало аналогичному образованию у ледяного Василиска. Хоть какое-то облегчение. Очевидно, размеры сказывались. «Однако поле — ерунда. Главное — враги. Ты можешь прикинуть размеры свиты?» — спросил Алекс. В боях с живодерами Миром научилась расшифровывать энергетическое облако врага, и по его плотности ей удавалось примерно вычислять количество и расположение чудовищ внутри. «Нет, конечно. Это же Василиск. Излучение слишком сильное и сложное для меня. Ты слишком многого хочешь». «Ладно, тогда будем считать, что там полный комплект». Полным комплектом считалась армия в 6 с небольшим тысяч чудовищ. По какой-то причине живодеры могли контролировать 80 простых осьминогов, а Василиск, в свою очередь, 80 живодеров. Оттого и получалась такая цифра. Расчет был более-менее надежным, так как его подтверждали охотники на краю пояса. Встречу с Василисками, естественно, никто из охотников не смог бы пережить. Да и не было у них шанса посмотреть на босса монстров даже издалека, поскольку вокруг язв бегали многочисленные сборщики адептов. Однако живодеров они встречали и сумели подсчитать размер свиты. Можно сказать, заплатили за информацию большой кровью. Поэтому Алекс считал, что угадал число врагов. Правда, Василиск еще мог привлекать наемников, то есть монстров с иными силами, но контроль над ними был куда слабее. Плюс на наемников уходила дополнительная энергия, поэтому чудовище могло так поступить только в случае серьезной опасности, которой пока не наблюдалось. Алекс же не объявлял о своем прибытии заранее. Тем не менее, посторонних монстров было много. Они кружили вокруг планеты, но не приближались. Но беспокоили миром. «Не нравятся мне эти ребята вокруг», — проворчала она. «Пока они нас не трогают. Видимо, им запрещено сюда приближаться. Не обращай внимания». «Зачем они вообще понадобились Василиску?» «Вероятно, как ядро вторжения. Свою свиту Василиск придерживает. А этих пустят искать адептов». «Почему? Разве ему не нужна добыча?» «Может, наемники делятся добычей». «Ха! Ты еще скажи, что Василиск налог с них собирает!» «Кто знает», — пожал плечами Алекс. «Мы же этих созданий только начали изучать». «Как и они нас. Я думаю, что внизу нас ждет куча чудовищ. Больше, чем ты насчитал». «Спустимся, выясним». На всякий случай Алекс активировал контакт и неожиданно для себя получил отклик от Матрицы, что было довольно странно, так как навыку не полагалось работать рядом с тяжелыми объектами. Астероид, конечно, сильно уступал полноценной планете, но 1000 километров в диаметре насчитывал, что было довольно много. Алекс временно влил энергию в Матрицу. Вообще, контакт больше подходил для изучения пространственных объектов. Например, червя. При подключении к нему навык показывал общую структуру. Однако поле Василиска также являлось пространственным образованием. И сейчас контакт каким-то образом к нему подсоединился, несмотря на то, что поле находилось внутри тяжелого космического тела. Впрочем, все тут же встало на свои места. «Астероид внутри пустой», — удивленно хмыкнул Алекс. «Ты уверен?» — засомневалась миром. «Уверен, иначе контакт бы не сработал. От астероида только оболочка осталась. Полагаю, предыдущие хозяева вынули сердцевину, чтобы увеличить жилплощадь, а сами поселились на внутренней поверхности». «Неплохое решение для пояса. Пустой астероид и передвигать проще. Но сколько же у них ушло времени, чтобы вынуть такую гору камней?» «Не знаю. Больше меня волнует, как Василиск сумел заполнить своим полем 1000-километровую полость». «Вот видишь, я же говорила, что это опасно». «Не волнуйся. Контролировать большой объем сложно, уж поверь мне. Я только с разогнанным мышлением справляюсь. Значит, Василиску это с трудом удается. Скорее всего, он просто так энергию хранит, но плохо ею управляет. На большее ему способностей не хватит». «Может, он умнее тебя?» «Думаешь?» — хмыкнул Алекс. «Судя по тому, что мы лезем к нему в логово, а не наоборот, у Василиска побольше мозгов, чем у тебя. Может, на весь этот дырявый астероид хватит?» Не обращая внимания на подколки миром, Алекс спустился на поверхность. По пути он прикидывал шансы. В прошлый раз он, признаться, едва выжил. Сумел уничтожить врага, только когда прорубил дорогу в его теле до самых врат и взорвал их. Снаружи это не получалось, так как скользящий удар не мог достать до центра чудовища. Уж слишком крепкой была его плоть. Ледяной Василиск, кстати, имел аж 6 врат. Неплохой результат по меркам мира адептов. Но тогда у Алекса имелось дополнительное оружие в виде великих артефактов, заряженных вибрациями хрупкости, и куча заготовок, добытых из мелких осьминогов. Из них он создал бомбы с конфликтами, смеси сил. В решающие моменты артефакты хрупкости и бомбы сильно ранили Василиска. А еще артефакты питали его. Надо ли говорить, что сейчас у Алекса ничего этого не было? Он нес с собой лишь контейнеры с последними версиями ингибитора. И то больше для проверки. Нерея просила испытать несколько экспериментальных рецептур именно на Василиске. Однако в их эффективности ни она, ни сам Алекс особо не верили. Скорее, Нерее требовались промежуточные испытания, чтобы решить, в какую сторону двигаться дальше. Из положительных моментов он мог похвастаться броней и копьем из плоти ледяного Василиска. Это должно было дать небольшое преимущество, но броня и копье не могли заменить артефакты и бомбы-конфликты. Тем не менее, шансы на победу были гораздо выше, чем на Иле, в основном за счет обновленных навыков. Именно на них Алекс делал ставку. С прошлого боя прошли усиление 5 навыков. Пространство в пространстве, пустота разума, озеро пустоты, вибрации как огонь и контакт. А также появился гражданин пустоты и непонятные жернова. Хотя нетрудно было заметить, что все навыки относились к вспомогательным или защитным. Увы, но ни рейщик, ни скользящий удар, ни хаос не трансформировались. Разве что жернова можно было причислить к боевым. Однако Алекс до сих пор сомневался в их эффективности. Но все равно он не волновался. Главным образом из-за вибрации как огонь, чья матрица теперь генерировала тонкие вибрации следующей стадии, которые переводили его тело в квазитело силы. В таком режиме оно ничем не уступало телу самого Василиска. Но главное — не поддавалось отравлению вибрациями врага. Это Алекс выяснил во время восстания обрубка ледяного Василиска в лаборатории Нереи. А ведь именно отравление тонкими вибрациями было главной проблемой в прошлом бою. Из-за него он терял сознание. «В этот раз мы будем биться на равных», — сообщил Алекс. «Если, конечно, Василиск не придумает что-нибудь новое». «Василиски любят удивлять», — напомнила Миром. «Откуда ты знаешь? Пока что мы видели одно такое создание». «И мне этого хватило». «Тогда не будем тянуть. Давай, наконец, взглянем на нашего врага. Может, он не такой страшный». Тянуть действительно не имело смысла. Ведь пока он тут околачивается, Василиск тоже его изучает. Серией телепортаций Алекс скользнул внутрь. Как и предполагалось, кору астероида пронзали многочисленные скрытые туннели. На Иле было то же самое. Коридоры довольно быстро закончились, и он оказался внутри. От предыдущих жителей тут остались обломки построек и искусственная гравитация. Миром была права. Здешние адепты жили на внутренней поверхности астероида. То есть ходили кверху ногами, если смотреть снаружи. Внутренности мини-планеты заливал красный туман. Примечательно, что он слегка светился, создавая впечатление искусственности происходящего. Однако туман не мог помешать свидетелю с 20 вратами, вооруженному обновленными навыками. Для защиты хватило даже озера пустоты. Стояла полнейшая тишина. Не было видно ни адептов, ни монстров. «Вот видишь, нас никто не встречает», — усмехнулся Алекс. «А ты волновалась». «Василиск играет с тобой. Ты же и сам это прекрасно понимаешь». «Да, эти создания... игривые. Но это хорошо. Это дает нам время осмотреться». «Напоминаю, что тут ничего не видно». «Ты права», — признался Алекс, рассматривая мусор под ногами. Не дождавшись никакой реакции монстров, он резко взмыл вверх и направился в центр астероида, откуда даже сквозь красный туман проступали контуры светящегося объекта. Внутреннее солнце? Скоро он это выяснит. Во время неторопливого полета Алекс тестировал навыки. Условия были подходящими. Помимо уже проверенных вибраций как огонь, хорошо себя показало пространство в пространстве. Последнее усиление дало навыку интересную возможность. Внутри домена среда повышалась на 1 пункт. Например, в прошлый раз в аналогичных обстоятельствах интерфейс показывал крайне враждебную среду, а сейчас просто враждебную. Плюс уменьшилось количество помех. Все это снижало влияние Василиска на Алекса с одной стороны и позволяло быстрее набирать энергию с другой. Последнее было особенно важно, так как сейчас он был вынужден рассчитывать исключительно на собственные силы. На этом тесты закончились. Мощь распределенной аномалии и защитные свойства озера пустоты он проверит в реальном бою. Благо, недолго осталось. План был предельно прост и состоял из 2 пунктов. Сначала лишить Василиска подпитки артефактами, а затем уничтожить врата. Скорее всего, снова придется прорубать проход сквозь чудовище, чтобы добраться до врат. Но ничего, в этот раз все получится даже без артефактов и конфликта. Главное — найти врага. Но желательно сперва перезарядить артефакты в силу пространства. Тогда Василиск разом лишится поддержки фона. Свиту Алекс собирался игнорировать. Вряд ли она нанесет большой урон или даже задержит. Потом с ней разберется. Плюс свита начнет рвать бывшего хозяина, едва тот ослабнет. Для монстров врата Василиска были лакомой добычей, и только его железная воля удерживала тысячи последователей от открытого бунта. То есть монстры будут помогать. Честно говоря, Алексу уже хотелось схлестнуться с тварями, поскольку только так можно было узнать пределы своих возможностей. А если повезет, то и набраться впечатлений для следующего инсайта. По законам жанра, враги должны были поджидать охотника в центре логова возле артефактов. Откуда, по их задумке, он уже не успеет убежать? Впрочем, его это вполне устраивало. Разобравшись с навыками, он ускорился и в течение минуты добрался до огромного светящегося шара. Это действительно было рукотворное внутреннее солнце диаметром в пару километров. Очевидно, оно питалось от артефактов. Непонятно, правда, почему Василиск его не уничтожил. Может, использовал вместо трона? «Местные зажиточные ребята», — хмыкнула Миром. «Собственные артефакты, собственный астероид, куча места для жилья. Это дорогого стоит». Не забывая об искусственной гравитации, тут явно располагалась старая школа. Наверное, тысячи лет прожили. Возможно, даже древние школы пространства застали. Но сейчас все члены школы погибли, а мы даже не знаем ее название. С грустью произнес Алекс. Он твердо решил найти архивы местных. Пусть даже архивы обычно состояли из списков покупок, перечня адептов, докладов и тому подобной ерунды. По-настоящему важная информация, типа технологии «как закинуть артефакты на пятый слой» или «перекодировать мир», встречалась редко. Зато попадались труды летописцев, истинных историков Вантана, подробно фиксировавших происходящие события. И все это Алексу хотелось сохранить. «Если бы у меня была полная база архивов, я бы наверняка больше знал о лорде Элароне», — размышлял он. «Об Элароне должны были писать. Обязаны». «Либо враги, либо друзья. И ведь где-то сейчас эти архивы лежат». «Вижу цель», — деловым тоном сообщила Миром, и Алекс выкинул лишние мысли из головы. Через несколько мгновений на фоне местного солнца появились смутные тени. Они быстро приблизились и превратились в толпу осьминогов. Среди них даже мелькнулись десяток живодеров. Василиск пустил в бой генералов. Причем щупальца каждого украшали тысячи пронзенных адептов. На астероиде монстры собрали богатый урожай. Василиск на горизонте пока не появился. Алекс спокойно ждал. Ему надо было проверить навыки местных чудовищ. Пока что он сталкивался лишь со звездными осьминогами, которые пуляли красными искрами. Но здесь еще присутствовали живодеры, а они должны были продемонстрировать новые грани таланта. И по ним можно догадаться о способностях Василиска. Это с ледяным все было понятно по замершим жителям Иля, а здесь нарушителя пока никто особо не трогал. Да что там трогал? Василиск даже ни разу не рявкнул на него, в отличие от ледяного коллеги, который постоянно ревел. А ведь рев был еще более мощной вибрационной атакой, чем поле. От рева камни рассыпались, а Алекс словно в желе попадал. Однако местный Василиск его игнорировал. Куда он вообще подевался? Чем занимается? Пытался понять Алекс, рассматривая приближающийся отряд. Едва враги оказались рядом, он без затей обхватил их распределенной аномалией, сжал в кучу и ударил резчиком. Так сказать, поздоровался. Несколько десятков осьминогов мгновенно погибло. Остальные выпустили красные искры, похожие на маленькие звезды. Но озеро пустоты их легко отбило. А никаких других сюрпризов монстры, включая живодеров, не продемонстрировали. Даже странно. «Выяснила, где прячется Василиск?» — поинтересовался Алекс. «Пока нет. Работаю». «Ладно, ищи, а я пока разберусь с этими. Посмотрим, как долго их босс будет бегать от меня». Бой проходил на территории Василиска, поэтому так просто запихивать врагов в распределенную аномалию не получалось. Едва она расширялась, так сразу рвалась на отдельные сегменты. «Василиск не показывается, но принялся за меня всерьез», — сообразил Алекс. Параллельно с боем он занимался тем, зачем, собственно, пришел сюда. Искал причины возникновения язвы. Уже было понятно, что красный туман — это запасенная энергия, причем пропущенная через тело силы Василиска, а потому несущая его вибрации. Вот только зачем ему столько энергии? Тем временем враг принялся долбить волнами энергии. Но даже в таком режиме не смог пробить озеро пустоты, так как озеро само состояло из вибраций следующей стадии. А ведь у Алекса имелся еще хаос, броня из плоти ледяного Василиска, домен, тело силы. Все это было дополнительными рубежами обороны, однако Звездный пока не преодолел и первого. Тем не менее, возможности чудовища впечатляли. Вот что значит долгая подготовка. Где это видано, чтобы монстр смог заполнить целый астероид энергией? Да, древние хранили энергию похожим образом, но она собиралась годами. И почему бы не собрать ее в один плотный шар? «Потому что так он защищает себя от червя и прячется», — вдруг догадался Алекс. «Но тогда туман — вынужденная мера, а не желание Василиска сделать себе логово побольше. Монстр, наоборот, сейчас пыхтит и выкладывается на полную, контролируя подобный объем. Может, поэтому и не отвлекается на меня?» «Это было хорошей новостью. Значит, для организации крупной язвы и вторжения нужны особые условия, типа полого астероида. Кстати, туман быстро сгущался, но враг все равно не мог справиться с озером». Выяснив возможности Василиска, Алекс скользнул вперед. В исследовательских целях он решил проверить живодеров, для чего стал долбить их скользящими ударами. Копье творило чудеса и взрывало врата монстров одно за другими. Казалось, ничего не могло остановить бойню, и скоро все генералы Василиска перемрут. Но Василиски не зря считались умными созданиями, пусть и являлись монстрами. На пятом живодере копье неожиданно вильнуло и прошло мимо врат. Алекс нахмурился, вложил чуть больше энергии и ударил снова. По всем расчетам, энергии должно было хватить, чтобы пробить туннель до врат и взорвать их к чертовой матери. Но копье снова вильнуло. Он опять промазал. Самое удивительное, что атака не отнимала много усилий. В смысле, копье практически не встречало сопротивления. Приходилось кружиться вокруг создания, долбить и одновременно смотреть, что происходит внутри твари. Ответ нашелся быстро. Тело живодера разжижилось. Теперь это была не упругая, прочнее стали, плоть, а бульон, в котором плавали врата. А при ударе они разбегались от копья, словно мелкие рыбки от щуки. Причем каким-то образом врата угадывали направление удара. На этом странное поведение внутренности живодера не заканчивалось. Когда копье замирало, разжиженная плоть врага резко сжималась вокруг лезвия и мгновенно дервенела, пытаясь удержать оружие. Монстр фантастически точно управлял своим телом, однако все равно не мог помешать мастеру пространства выдернуть копье. Тем не менее, пару мгновений отнимал. За это время налетали другие монстры. Приходилось тратить энергию уже на других. Не видя другого выхода, Алекс долбанул по жидкому живодеру резчиком в режиме веера лезвий. Но, чтобы не задеть жертв, сжал веер в узкий луч. Тут уж врата никак не могли ускользнуть от тысячи мелких лезвий и распались. Процедуру пришлось повторить еще два раза по числу врат. Между вратами Алекс ждал несколько секунд, пока накопится новая порция энергии для резчика. В конце концов, враг умер. Но какой ценой? На бой ушла аж треть минуты. И, к сожалению, вместе с живодером погибло несколько адептов. Однако сейчас нельзя было отвлекаться на спасение жертв. В этом месте гравитация была крайне слабой, поэтому остатки живодера остались на месте. Что характерно, это были не обрубки с ровными гранями, как полагалось после удара облаком лезвий, а оплывшие куски, больше похожие на капли. Алекс пнул один, и тот разлетелся на несколько каплевидных кусков поменьше. Даже после смерти плоть живодера еще сохраняла свойство жидкости. Надо было решать, что делать дальше. Да, враг помер быстро, однако резчик обновлялся несколько секунд. Следовательно, бой с отрядом займет кучу времени. Слишком долго. Плюс многие пленники погибнут из-за большого разброса лезвий резчика. А сжимать его до одного большого лезвия, тогда врата ускользнут. «Тебе нужна новая тактика», — заметила Миром. «Если ты будешь тратить так много времени на каждую сволочь, бой займет не один час». «Знаю. Но все, что надо, я уже выяснил. Займемся артефактами». «Хороший план». Помимо бессмысленной траты времени, Алекс опасался, что Василиск придумает еще какую-нибудь гадость. Или того хуже, сбежит. Или выпьет жизни из всех адептов. Даже потеряв несколько генералов, местный босс не появился. Помнится, Ледяной был гораздо смелее. Или слухи о разрушителе все-таки разошлись среди чудовищ. А может, Василиск действительно сильно занят червем и не может отвлекаться. Алекс посмотрел на шар солнца и холодно произнес. «У тебя был шанс пожить еще немного, но придется заняться сперва тобой, а потом твоей свитой. Мирам, ты нашла артефакты этого гада?» «Василиска не нашла, а артефакты лежат в шаре». «Я так и думал». Кивнул Алекс и несколькими телепортациями добрался до шара. А затем переместился внутрь и в первую секунду подумал, что ослеп. Видимо, тут имелось устройство, переводящее энергию артефактов в свет. Пришлось подкрутить универсальный фильтр, чтобы хоть что-то видеть. Сразу после этого Алекс разглядел врага. Точнее, врагов. Василисков было двое. Высотой они значительно превосходили ледяного собрата. Босс Табера высоту достигал 150 метров, а эти — 2,5. В остальном их тела выглядели знакомо. Короткие, относительно роста, щупальца и по одному огромному глазу на каждого. Разве что глаза светились красным. Но имелось еще одно важное отличие. Великие артефакты — аж 20 штук. Вместо того, чтобы спокойно лежать в хранилище, как им полагалось, были вживлены в чудовищ. Чем-то они походили на адептов, нанизанных на щупальца живодеров. Очевидно, местные василиски решили, что лучшее хранилище для артефактов — они сами. Вот почему Миром не могла их сразу найти. Помимо тумана, их скрывало излучение артефактов. «А вот и сюрприз!» — озадаченно пробормотал Алекс. «И откуда у них столько артефактов?» Впрочем, он тут же сосредоточился на бое. Тем более было о чем подумать. Мало того, что перед ним два врага, так еще и план сначала перекодировать артефакты, а затем быстренько разобраться с вратами, только что провалился. В смысле, с живленными артефактами следовало вести себя очень осторожно. Желательно снимать с трупа, а не вырывать с мясом во время боя. Иначе кто знает, что случится с медузами. Значит, придется драться с врагами, пока их поддерживают артефакты. Аж 20 штук! Однако недавний бой с живодером показал, что своими телами звездные василиски умеют управлять куда лучше, чем их ледяной собрат. Тот только укреплять плоть умел, а эти крутят ею, как хотят. «Может, улетим?» — грустно предложила Миром. «Теперь-то мы точно все видели». «Да ты что, самое веселье начинается!» — сквозь зубы пробормотал Алекс.